Глава 11. Проклятие Александра Македонского. Надо признать, что в древних документах, дошедших до нас, чудом, как мне кажется, учитывая неумение рода человеческого бережно обращаться с историей, есть немало упоминаний о ядах и противоядиях, в том числе и в связи с великими людьми. Например, Флавий Ариан, грек по происхождению, замечательный древнеримский историк начала прошлого миллениума, в своем семикнижье «Анабасис Александра» описывает одну из версий внезапной смерти Александра Македонского – историю с его отравлением. «Мы встретимся в Вавилоне», – успел сказать властелину мира перед смертью Калан. Этот индийский Нага-Сатху, аскет-воин, странствующий йог, сопровождавший греческую армию при возвращении ее из Пенджаба, весьма пришелся по душе суеверному Александру, окружавшему себя всевозможными пророками и оракулами. Старый индиец, столь увлеченно рассказывающий великому царю о богах и философии мироздания, при переходе эллинов в Междуречье заразился какой-то странной болезнью и предпочел мукам самоубийство. Калан попросил Александра организовать ему самосожжение. После того, как Александр убедился в бесполезности попыток отговорить йога от такой страшной смерти, македонец согласился пойти ему навстречу. В считанные часы рабы соорудили зиккурат для огромного костра. Обнаженный Калан спокойно взошел на вязанки обмазанных смолою дров и, прежде чем исчезнуть в языках пламени, крикнул Александру свое приглашение о встрече в Вавилоне. Немаловажная деталь. Зимой 323 года до нашей эры великий полководец вовсе не собирался идти с войском на Вавилон. Тем более, что при переправе через Тигр царь встретил халдейских жрецов, посоветовавших ему не входить в столицу персов. Дескать, Бел, халдейское божество, предупреждал, будто пребывание в Вавилоне в это время будет роковым для Александра. Сумасбродный, упрямый монарх все воспринял с точностью да наоборот. «Раз мне говорят, чтобы я не шел в Вавилон, пойду именно туда». Вечером 10 июня пир, устроенный Александром во дворце Навуходоносора II, шел горой. Царь, как всегда, пил и ел больше всех. И чем быстрее пустел фигурный бокал Александра, предпочитавшего всем земным напиткам вино, тем громче он вещал, тем презрительнее обращался с окружающими. И тут Иол, младший сын наместника в Македонии Антипатра, подал государю новый сосуд с вином. Выпив кубок, Александр мгновенно почувствовал себя плохо и покинул торжественную залу. С трудом добравшись до своих покоев, Александр позвал врача. Тот, по одной из исторических версий, определил у великого царя лихорадку, вызванную малярией, болезнью, которая рядами косила греков на востоке. Тем более, что Вавилон представлял из себя в ту пору оазис со множеством арыков, вода для которых забиралась из Евфрата и, естественно, не очищалась. Но, как пишет Флавий Ариан, царь понял, что его отравили, и Александр, чувствуя неизбежную смерть, бросился в мутные воды Евфрата. Чтобы скрыть от праздных глаз свои страдания и присоединиться к богам, которые, как верили греки, живут в полноводных потоках. В жизнеописании Александра у Ариана много красивых деталей, но поражает необычность облика македонского царя. Оказывается, один глаз у него был цвета неба, другой – цвета ночи. Это называется гетерохромией глаза, иначе говоря, разноцветием. Явление редкое. Встречается примерно у 0,5% людей, не более. Однако все это, как говорится, фигура речи. Нам интересно другое. Чем отравили 32-летнего завоевателя, создавшего за кратчайший срок огромное государство, подобно которому нигде на Земле ничего раньше не существовало? Античные историки предполагали, что убить Александра задумал Антипатр. Некогда близкий друг Филиппа Македонского, своенравного отца Александра. Наместник в Македонии пребывал в давней ссоре с Олимпиадой, матерью того, кого прозвали властителем мира. К тому же Александр, взрывной и подозрительный, в последнее время стал исключительно груб с соратниками, в том числе с Кассандром, старшим сыном Антипатра, и с Иолисом, его младшим сыном, служившим у завоевателя кравчим, то есть разливающим и подающим напитки. Утверждают, будто именно Кассандр и привез к царскому двору в Вавилоне яд, да такой едкий, что его нельзя было хранить ни в глине, ни в стекле. Поэтому Кассандр доставил из Эллады отраву в выдолбленном копыте мула. Вряд ли стоит прислушиваться к тем античным историкам, которые утверждают, что этим невероятно сильным ядом была ледяная вода, стекавшая с горы на Пелопоннесе отравленными каплями из мертвой реки Стикс, которую сегодня греки называют Мавра-Нери, что означает «черная река». Заметки на полях. Великий оратор античности умер от яда. Вот как его смерть описывает Плутарх. Спасаясь от солдат македонского наместника в Греции Антипатра, Демосфен бежит из Афин на остров Калаврия, ныне Порос, и укрывается в храме Посейдона. Когда сыщик Архий, бывший актер, прозванный охотником за беглецами, выследил оратора, Демосфен сказал ему: «Подожди немного, пока я напишу домой к своим». Он вошел во внутренность храма, взял табличку для письма, как будто бы желая писать, и застыл, зажав во рту кончик тростникового пера. Потом закрыл голову плащом и склонил ее на сторону. Стоявшие на дворе наемники, увидев это, стали насмехаться над его трусостью, а Архий вошел к нему и сказал, чтобы он встал и ободрился. Македонские солдаты и не догадывались, что Демосфен успел принять яд, скрываемый в тростинке. Когда его выводили из храма, он зашатался, задрожал всем телом и упал, умирая, к подножию жертвенника. Состав яда Плутарх не называет. Это было, по его словам, 16-го Пеонопсиона, октябрь-ноябрь, 322 года до нашей эры. Отдадим должное античным мифам со слиным копытом и с ядовитой росой и обратимся к гипотезам куда более правдоподобным. Тем более, что незадолго до смерти Александра умер от недуга с похожими симптомами Гефестион, самый близкий друг любвеобильного завоевателя. Одних жен и наложниц у него было до 400, не считая пассий среди мужчин, чью смерть македонец мучительно переживал. Неспроста появилась версия о том, что убийство Александра якобы заказала его бактрийская жена Роксана. Бактрия – исторический регион, расположенный на месте сегодняшних Узбекистана и Афганистана. Дескать, златокудрая красавица, бывшая на последнем месяце беременности от Александра, приревновала мужа к его нежному другу Гефестиону, несмотря на то, что он уже умер. Великий античный историк Плутарх, не веривший в отравление Александра, в качестве аргумента своей версии выдвигает тот факт, что после смерти монарха его соратники-военачальники на протяжении многих дней ссорились в Вавилоне из-за дележа гигантского наследства великого царя. А тот в ожидании погребения все это время лежал на жаре, причем тело Александра оставалось, как сообщает Плутарх, чистым и свежим. То есть на трупе Александра Македонского не выступило ни пятен, ни следов внутреннего гниения. Дескать, никаких видимых признаков отравления. При отравлении мышьяком тело погибшего как бы деревенеет, и значительный срок сохраняется нетронутым тленом. Думается, создатель самой первой в истории империи был отравлен мышьяком, классическим ядом, хорошо известным с античных времен. Бывший воспитатель Александра Аристотель, которому приписывают роль участника в заговоре против монарха, пишет: «Сандарак – древнее наименование минерала реальгара, из которого производят мышьяк. Убивает лошадей и скот. Его разводят водой и дают им выпить. Перед смертью Александр страдал рвотой и поносами, то есть организм его был обезвожен. Так высушивает свою жертву мышьяк. Впрочем, существует и другая версия. Ее предложил доктор Лев Шеп из университета Отаго, старейшего высшего учебного заведения Новой Зеландии. Токсиколог считает, что великого полководца убили белой чимерицей, добавленной в вино. Ядовитые цветки этого распространенного растения были хорошо известны древним грекам. Александр, как утверждают античные летописцы, умирал в течение 12 дней. Сначала потерял дар речи, потом возможность передвигаться. Любой другой яд, известный в древние времена, убил бы императора гораздо быстрее. Ученые предполагают, что белая чимерица была добавлена в вино загодя, на этапе его брожения. Правда, тогда бы напиток отдавал горечью. Скорее всего, вино подсластили, медом, скажем. И подали кубок с отравой Александру, который был уже основательно пьян. Он вообще в последнее время много пил, и вино не разбавлял, как обычно делали греки. И поэтому ничего не заметил. Заметки на полях. Чимерица – многолетнее травянистое растение из семейства мелантиевых. Из двух десятков ее видов три произрастают на территории России. Растение высокотоксичное, способное вызывать тяжелое отравление. В чимерице содержится около 15 алкалоидов. Среди них наибольшей токсичностью обладают неогерметрин, герметрин, проветрин и веротромарин. Симптомы отравления чимерицей возникают уже спустя 20-40 минут от момента принятия внутрь настойки или отвара из этого растения. Это дискомфорт, а затем боли в животе, тошнота, диарея, уменьшение частоты сердечных сокращений, резкое снижение артериального давления. Отравление алкалоидами чимерицы описал еще в XVIII веке основатель гомеопатии Христиан Фридрих Самуэль Ганиман. Гиллеборус, так в гомеопатии называется черная чимерица, морозник, производит угнетение всех функций организма. Часто нельзя определить, видит ли и слышит ли больной, и владеет ли он хоть одним чувством. Голова поворачивается из стороны в сторону, сильное оцепенение или сапорозный сон, жажда к воде. Сморщенный лоб, покрытый холодным потом, расширение зрачков. Глубокая меланхолия с тоской и отчаянием. Острый или хронический отек мозга вызывает судороги, хорею, эклампсию. Примечание. Хорея. Разновидность непроизвольных движений, для которых свойственен размашистый или трясущий характер. Эклампсия. Приступ судорог или серия судорожных припадков. Особенно у беременных женщин, в основе которого лежит расстройство общего кровообращения. Часто единственным признаком отравления являются диспепсические расстройства. Примечание. Диспепсия – нарушение нормальной деятельности желудка, затрудненное и болезненное пищеварение. Гиллеборус вызывает сильное урчание и вздутие живота, тошнота, рвота, жидкий стул и резкое замедление пульса со стойким падением артериального давления.